Но, может быть, у вас, просвещенный мудрец, вопреки принятому толкованию, есть свое мнение относительно этого места? — вкрадчиво спросила девушка в лиловом. — По-моему, только так и можно толковать. Во всяком случае, я не осмелюсь выдавать себя за умника и пускаться в собственные измышления, — настороженно ответил Додзюгун. — Как жаль, — вздохнула девушка в лиловом. У меня были кое-какие соображения по поводу этого высказывания, правда, не имеющие под собой достаточных оснований. Мне как раз хотелось узнать ваше просвещенное мнение, чтобы устранить всякие сомнения. Я никак не ожидала, что вы, просвещенный мудрец, опять отнесетесь ко мне с таким раздражением. В таком случае незачем продолжать нашу беседу. Тан Ао вновь вмешался. Но почему бы вам, талантливая дева, хотя бы вкратце не поделиться с нами вашими соображениями, пусть даже еще не подкрепленными никакими доказательствами, — предложил он. Я очень внимательно изучала все, что касается толкования этого места, — начала девушка в лиловом, — и пришла к заключению, что Янь Лу, по-видимому, неспроста попросил колесницу для саркофага. Если бы он был настолько беден, что не мог сам купить саркофаг, то он должен был бы попросить у своего учителя денег. Но он почему-то попросил именно колесницу. Неужели он думал, что Конфуцию нечего продать, кроме колесницы? Возьмем, к примеру, наших современников. Когда они обращаются за помощью, разве они указывают, что надо продавать, чтобы оказать им помощь? Ведь этого не позволяют себе даже сказать простые необразованные люди. А здесь ведь говорится о великом мудреце и его учениках. Может быть, все дело в том, как понимать слово, которое в одном случае значит «для», а в другом «делать». Если понять это слово в последнем смысле, то, мне кажется, Янь Лу хотел из колесницы учителя сделать саркофаг покойному сыну, тем более что это слово ни в каких переносных значениях не может значить «продавать». Но мне тогда непонятно, какой был смысл делать саркофаг из колесницы сановника Дафу, каким в то время был Конфуций. Я просмотрела много книг, но нигде не нашла ответа на этот вопрос. Раз так, то, очевидно, он является пока необъяснимым. Чем заниматься сейчас пустыми разглагольствованиями, я лучше затаю в себе свои сомнения в ожидании того времени, когда найдется кто-либо, кто сможет объяснить мне это. Если бы речь шла здесь не о продаже колесницы, то почему все толкователи сошлись на одном и том же толковании? — раздраженно заметил Додзигун. — Ваши рассуждения слишком притянуты за волосы и не подкрепляются никакими вескими доводами. Вы просто позволяете себе извращать смысл. Мне кажется, что в этом как раз и заключаются те самые пустые разглагольствования, о которых вы изволили сказать. Я бы посоветовал вам побольше поучиться, что в будущем принесет вам, может быть, гораздо больше пользы. Ежели вы будете изощряться только в том, чтобы нападать на всех с критикой, то, поверьте, чем дальше, тем труднее будет вам продвигаться вперед в ваших занятиях, тем паче, что настоящее знание заключается отнюдь не в том, чтобы кичиться своим умишком. Еще не бывало, чтобы таким путем можно было показывать свои преимущества. Как раз в это время в небе послышалось курлыканье стаи перелетных гусей. «Откуда вдруг появились гуси в неурочное время года?» — удивился Тан Ао. «Ведь сейчас еще только начало лета. Видно, в разных краях времена года проходят по-разному». «Мне эти гуси напомнили одно место из книги обрядов», — задумчиво проговорила девушка в красном платье. «Там говорится, что гуси появляются как гости. По этому поводу существует разноречивое толкование. Мне бы хотелось получить от вас указание, какое толкование следует считать правильным. Додзюгун ничего не мог ответить на это. Тогда Тан Ао решил прийти ему на помощь. «Мне помнится, — сказал он, — что Джен Кан Чен, составивший пояснение к книге обрядов, толкует это место в том смысле, что перелетные гуси появляются именно как гости. Между тем Сюйшень толкует иначе. Он делит гусей на ранее прилетевших, которых считает хозяевами, и на позднее прилетевших гостей». Приведя еще и другие толкования, Тан Ао заключил, что, по его мнению, правильнее всех пояснил это место Джен Кан Чен. Обе девушки одобрительно закивали головами. «Вы совершенно правы!» — воскликнули они в один голос. «Очевидно, у грамотных людей могут существовать разные мнения и взгляды на одно и то же явление», — добавили они, явно бросая вызов Додзюгуну. Тот упорно молчал и думал про себя. «Эти девчонки себе на уме! Они вовсе не собирались спрашивать о чем-либо, а решили проверить наши знания. Дай-ка я их негодниц все же поставлю в трудное положение, задам им задачу». «Вы только что показали нам, что прекрасно знаете Лунь-Юй», — сказал он. «Мне вспомнилось еще одно место из этой книги, в котором говорится, что будто бы пребывание в нищете и бедности доставляет радость. Неужели это сообразуется с действительностью?» Девушка в красном собралась была отвечать, но девушка в лиловом перебила ее. «После того, как книга с изречениями Конфуция была предана огню во времена династии Цинь, — сказала она, — в последующую эпоху Хань появились три варианта этой книги. Один — это прежний текст ее, найденный в доме Конфуция, в стене его, а два других — записи со слов. Ныне получил распространение один из вариантов, записанный со слов. Вы привели сейчас как раз такое место, в котором есть изъян в тексте. Таких изъянов можно привести еще очень много. Все они вызваны тем, что подлинный текст сожжен, и чтобы внести исправление, надо обращаться к древнему тексту». Додзюгун ничего не нашелся сказать, чтобы возразить ей, и в душе поражался ее находчивости. Вдруг взгляд его упал на книгу, лежавшую на столе. Он начал машинально перелистывать ее. Это как раз и был Лунь-Юй.